Глава 59. И так далее. Он врет, врет и врет о фильме напропалую больше часа. Очевидно, он его не видел. Он выдумал фильм, который уже по определению противоположен задумке Инга. Противоположен творческой задаче Инга. Меня водворили в кошмар наяву, но я прикусил язык до самого времени вопросов из зала. После нескольких безобидных вопросов и никчемных ответов, после того, как мою неколебимую руку игнорируют снова, снова и снова, доппельгангер в ермолке наконец показывает на меня. «Да, вы клоун в четвертом ряду». «Кто из нас клоун?» — огрызаюсь я. «Вы», — отвечает он, явно сбитый с толку вопросом. «Во всяком случае, — говорю я, — у меня к тебе претензия». «Прошу», — говорит он с улыбкой, — «не стесняйтесь». «Ты врешь», — говорю я. «О чем же мой забавный друг?» «Ты описываешь совсем не фильм Инга». «И откуда вам это известно?» «Потому что я его видел». Тут зал начинает на меня шикать. Но человек на сцене сохраняет спокойствие, милостиво улыбается, поднимает руки, чтобы утихомирить зрителей. «Фильма не видел никто, кроме меня», — говорит он. «Я — это ты», — отвечаю я. Снова шиканье. «Вот как», — говорит он, по-доброму посмеиваясь. Я пытаюсь драматически стереть грим, чтобы показать свое лицо, но не знаю, получилось ли, потому что я потерял карманное зеркальце в канализации. Поворачиваюсь к женщине по соседству. «Стер?» — спрашиваю я. «Только размазал», — кричит она с ненавистью в глазах. «Может, выйдешь на сцену, друг?» — предлагает доппельгангер. «Мы можем обсудить этот вопрос. Вы согласны?» — спрашивает он зал. По его интонации очевидно, что правильный ответ — «да». «Да, да», — говорят они. После чего меня поднимают с пола и передают из рук в руки до сцены, где бесцеремонно сбрасывают. «Здравствуй», — говорит доппельгангер, помогая подняться. Потом кричит за кулисы. «Можно, пожалуйста, принести еще одну кафедру и микрофон для моего друга-антипода?» Справа немедленно появляются два рабочих сцены и тащат кафедру с микрофоном. Все происходит так быстро, что в мыслях мелькает подозрение, будто он ожидал моего прихода. Доппельгангер мягко сопровождает меня к кафедре, потом возвращается к своей. «Итак», — говорит он, — «расскажи, каким ты увидел наш фильм Инга». Я теряю дар речи. Я в волнении, в замешательстве, смотрю в зал и вижу, что здесь все до одного против меня, меня презирают. «Я настоящий ты и видел фильм. Ты моя замена. Ты не видел фильм. Тебя запрограммировали космические силы, чтобы ты в это поверил». «Понятно», — говорит он, — «как таинственно». Зал смеется. «Ну что вы», — говорит он, — «дайте нашему другу возможность высказаться. Мир достаточно велик для множества интерпретаций реальности. Если мы чему-то и научились из фильма Инга, то это относиться к психически больным с состраданием и уважением. Хотя», — прибавляет он, — «я нисколько не предполагаю, будто моя красочная противоположность психически больна. Прошу, продолжай», — говорит он мне. Инга понимал, что нельзя снять фильм о незримых, не потеряв саму их незримость. Он знал единственный способ показать истину о незримых в обществе — не показывать их. То есть его фильм о незримых не показывает их беду. Показывает только белых, причем в формате непрерывной и запутанной комедии. Обделенные остаются за кадром. «Как и в любом другом фильме», — шутит он. Зал ревет от смеха, затем прибавляет аплодисменты, затем топот ногами. Это почти что пугает. «Нет», — говорю я, — «Инга анимировал незримых, просто не снял. Только запомнил их, забрал их истории с собой в могилу». «Видимо», — начинает он, — «ничего не видимо», — отбреваю я, — «в этом-то и вся суть». Это остроумно, и я смотрю в зал, надеясь на какую-то реакцию, на мою колкость. Аплодисменты, топот ног, но ничего нет. Впрочем, мой двойник на сцене делает уступку. «Туше», — говорит он. Воодушевленный этим небольшим жестом великодушия, я продолжаю. «Это я построил его мемориал в Сент-Агастине». «Вот этот?» — говорит он, щелкая пультом в руке, после чего возникает проекция фотографии мемориала Инга. Его трудно разглядеть, потому что вокруг кишит огромная толпа туристов и паломников. Но я вижу, что, хотя участок тот же самый, сам мемориал совершенно другой. На нем в камне изваяны в полный рост все гремычные и незримые люди, те самые, Чему каменному изваянию истинный Инга, мой Инга, ужаснулся бы? Это плохая версия вьетнамского мемориала. Мой доппельгангер — Фредерик Харт в сравнении с моей Майлин. Майлин. Это не мой мемориал Инга, говорю я. Нет, это мой. Но тебя не существует, проныл я. Друг мой, говорит он, я же не сомневался в твоем существовании. Я проявлял уважение и дружелюбие. Я пригласил тебя на сцену в совершенно особенный для меня и этой публики вечер. Я бы попросил ответить мне той же любезностью. Зал меня освистывает. Кто-то бросает помидор, попадает мне в грудь. Откуда у них помидоры, если меня не ожидали? В лоб прилетает камень. Откуда у них камни? Прошу, говорит доппельгангер залу, ведь мы не жестокие люди. Простите, доносится из зала злой истеричный извиняющийся голос. А теперь, друзья мои, у меня есть особый подарок, сюрприз, если угодно, говорит доппельгангер. Превью моего сериала на Нетфликсе. Покадровое воссоздание утраченного шедевра Инга. Покадровое, говорю я. Ну, разумеется, говорит доппельгангер. Во-первых, это невозможно, даже если ты правда видел фильм. Возможно. У меня эйдетическая память. Эйдетическая память — это миф, ее не существует. Неужели? Ты сказал, Инга понимал, что нельзя снять фильм о незримых, не потеряв саму их незримость. Он знал, единственный способ показать истину о незримых в обществе — не показывать их. Я сказал, то есть его фильм о незримых не показывает их беду? Ты сказал, показывает только белых, причем в формате непрерывной и запутанной комедии. Обделенные остаются за кадром, я сказал, как и в любом другом фильме. Тогда зал рассмеялся, потом зааплодировал, потом затопал ногами. Ты сказал, нет, Инга анимировал незримых, просто не снял. Только запомнил их, забрал их истории с собой в могилу. Я начал, видимо, ты сказал, невидимо, в этом-то и вся суть. Я сказал, туше, ты сказал, это я построил его мемориал в Сент-Агастине. Я сказал, вот этот, здесь я щелкнул пультом в руке, после чего возникла проекция фотографии мемориала Инга. Ты сказал, это не мой мемориал Инга. Я сказал, нет, это мой. Ты проныл, но тебя не существует. Я сказал, друг мой, я же не сомневался в твоем существовании. Я проявлял уважение и дружелюбие. Я пригласил тебя на сцену в совершенно особенный для меня этой публики вечер. Я бы попросил ответить мне той же любезностью. Здесь тебя освистали, кто-то бросил помидор и попал тебе в грудь. В лоб попали камнем. Я сказал залу, прошу, ведь мы не жестокие люди. Простите, ответил кто-то из зала. Я сказал, а теперь, друзья мои, у меня есть особый подарок, сюрприз, если угодно. Превью моего сериала на Нетфликсе, покадровое воссоздание утраченного шедевра Инга. Ты сказал, покадровое? Я сказал, ну, разумеется. Ты сказал, во-первых, это невозможно, даже если ты правда видел фильм. Я сказал, возможно, у меня эйдетическая память. Ты сказал, эйдетическая память — это миф, ее не существует. Я сказал, неужели? И вот, друг мой, мы дошли до этого момента. Я сказал, не так. О, именно так. Не так. Томми, можешь проиграть запись, пожалуйста? Из динамиков раздается запись. Инга понимал, что нельзя снять фильм о незримых, не потеряв саму их незримость. Он знал, единственный способ показать истину о незримых в обществе — не показывать их. То есть его фильм о незримых не показывает их беду? Показывает только белых, причем в формате непрерывной и запутанной комедии. Обделенные остаются за кадром, как и в любом другом фильме. Смех, аплодисменты, топот ног. Нет. Инга анимировал незримых, просто не снял. Только запомнил их, забрал их истории с собой в могилу, видимо, невидимо, в этом-то и вся суть. Туше. Это я построил его мемориал в Сент-Агастине. Вот этот? Щелчок пластмассового устройства. Это не мой мемориал, Инга. Нет, это мой. Но тебя не существует, друг мой. Я же не сомневался в твоем существовании. Я проявлял уважение и дружелюбие. Я пригласил тебя на сцену в совершенно особенный для меня и этой публики вечер. И я бы попросил ответить мне той же любезностью. Освистывание, звук попадания помидором по торсу. Звук попадания камнем по лбу. «Прошу, ведь мы не жестокие люди. Простите! А теперь, друзья мои, у меня есть особый подарок, сюрприз, если угодно. Превью моего сериала на Нетфликсе. Покадровое воссоздание утраченного шедевра Инга». «Покадровое? Конечно же. Во-первых, это невозможно, даже если ты правда видел фильм. Возможно. У меня эйдетическая память». Эдетическая память — это миф, ее не существует. Неужели? И вот, друг мой, мы дошли до этого момента. Я сказал: не так. О, именно так. Не так. Томми, можешь проиграть запись, пожалуйста? Запись выключается. Ну вот, говорит мой доппельгангер. Ладно, впечатляет, хороший трюк. Спасибо, друг мой. Теперь можно продолжать мой вечер? Да, пожалуйста. Мне уже вообще все равно. Спасибо, друг мой. Итак, друзья мои, без дальнейших проволочек наслаждайтесь знакомством со скорой премьерой. Свет гаснет, и на экране позади нас появляется логотип Netflix. Он темнеет и сменяется кадром, где камера летит в черноте глубин космоса, мимо планет и метеоров. Рассказчик начинает глубоким голосом. В галактике Черный Глаз есть мир под названием Борей-Гефест. Мы прибываем на планету, объятую пламенем. Рассказчик. Сторона, обращенная к Солнцу, вечно горит. Камера огибает планету, чтобы раскрыть темную сторону, покрытую льдом. Рассказчик. Противоположная сторона вечно покрыта льдом. Камера наезжает на планету. Рассказчик. Это история Мэтт и Молли, воительниц, обитающих на границе, которые сразятся с армией льда и армией огня, чтобы спасти невинных порабощенных детей своей земли. Камера останавливается на Мэтт и Молли, двух молодых борея-гефестианских афроамериканках с мечами и пенисами в ножнах. Они сосредоточенно склонились над картой.